Сдается мне, что Джоан Никольс может оказаться важной фигурой в деле. Сегодня днем я свободен. Могу встретиться и побеседовать с Шелли. Какие будут возражения? Никаких? Но на меня, пожалуйста, не ссылайся. Ухмыльнулся Скейф. Хочешь с ней встретиться? Пожалуйста. А я вернусь к своим делам. Старик все еще киснет. Он не придет в восторг, если узнает, что я убил столько времени на болтовню с тобой. Я поднялся. Если что-нибудь узнаю, позвоню тебе. Друг мой верный, — с иронией произнес Кейф и, примостившись поудобнее, вернулся к своей распухшей папке. Аркадия Драйв оказалась тихой улицей на окраине города. Ряд одноэтажных домиков выходил окнами на покрытый жухлой сорной травой пустырь, украшенный несколькими большими щитами с рекламой. Должно быть, сразу после постройки домики выглядели привлекательно, но теперь их лучшие времена остались позади. Своим унылым видом они напоминали человека с падающими доходами, пытающегося сохранить представительность и сознающего, что долго он так не протянет. Некоторые из домовладельцев уже отказались от претензий на зажиточность. Два садика перед домами были завешаны бельем и по опрятности могли поспорить разве что с лежащим напротив пустырем. Дом номер 25 все еще держался молодцом. Газон перед ним недавно подстригали, и хотя краска на стенах уже полностью отслужила свой срок, в окнах виднелись яркие и чистые занавески. Нажав кнопку звонка, я некоторое время ожидал, пока откроется входная дверь. На пороге стояла яркая блондинка с той стандартной привлекательностью, которая выделяет девушек, зарабатывающих себе на жизнь эстрадой. Она смотрела на меня вопросительно. На девушке был голубой домашний халатик, туго перехваченный в талии, а маленькие ножки были обуты в голубые атласные тапочки. — Мисс Шелли? — спросил я, приподняв шляпу. — Да, но если вы надеетесь что-нибудь продать, то напрасно теряете время, — проворно ответила она. — Не говорите потом, что я вас не предупреждала. — Я ничего не продаю. Я Чет Слейден из Crime Facts. Приходилось читать наш журнал, мисс Шелли. Меня не интересует преступление. Вполне извинительная причина. Но мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Вы не против? Я пытаюсь разузнать о прошлом Джоан Никольс. Она удивленно подняла красивые светлые брови. Но Джоан мертва. Она умерла больше года назад. Совершенно верно. Может быть, будет удобнее, если я войду. Надолго я вас не задержу. Если это трюк с целью меня ограбить, вы впустую потратили столько сил. В доме нет ничего ценного. Достав бумажник, я протянул ей свою визитную карточку. Если вы все же не в состоянии отделаться от мысли, что я грабитель, позвоните сержанту Скейфу в полицейское управление. Он может за меня поручиться. Она рассмеялась. Что же, похоже, что вы действительно сочиняете этот вздор для газет. Проходите. Очень жаль, что я не могу предложить вам виски. Она провела меня в гостиную, обставленную скромно, но с хорошим вкусом. В комнате было только самое необходимое. Присаживайтесь, пожалуйста. Надеюсь, вы меня надолго не задержите. Мне нужно будет скоро уходить. Я ненадолго, — успокоил я ее, усаживаясь в комфортабельное на вид кресло. Увы, сидеть в нем было настолько неудобно, что я нисколько не удивился бы, узнав, что под обивкой лежат булыжники. Достав фотографию Фэй Бенсон, я показал ее мисс Шелли. Когда-нибудь встречались с этой девушкой? Она взяла снимок, рассмотрела его и, покачав головой, вернула мне. «По-моему, нет. Лицо знакомое, но это ничего не значит. Очень многие эстрадные артистки выглядят так же. Я уже думал об этом, когда изучал характерные черты Фэй Бенсон, и поэтому склонен был с ней согласиться. Вы уверены, что она не входила в состав вашей труппы во время гастролей в Париже?» «О, нет! В этом я абсолютно уверена. Джоан Никольс ездила с вами?» «Да, мне будет много интереснее, мистер Слейден, если я узнаю, для чего это все вам нужно. Извините, вкратце, эта артистка Фэй Бенсон исчезла при загадочных обстоятельствах 14 месяцев назад. Джоан Никольс, возможно, была с ней знакома. Во всяком случае, она звонила в гостиницу к Фэй Бенсон через 3 дня после ее исчезновения. Мисс Никольс попросила администратора дать ей знать, если Фэй появится вновь. Затем она вернулась домой, упала с лестницы и сломала себе шею. Я знаю, что она упала с лестницы, но это был несчастный случай, разве нет? Джанет Шелли вопросительно смотрела на меня. Медицинское заключение утверждает, что это был несчастный случай, полиция придерживается того же мнения, а вот я в этом не уверен. Ее могли столкнуть с лестницы. Но почему? Почему вы так считаете? Слишком долго объяснять. Не исключено, что я ошибаюсь, поэтому мне необходимо выяснить, была ли мисс Никольс подругой Фэй Бенсон или же только случайной знакомой. Вы ничего не можете сообщить? Она отрицательно покачала головой. Джоан Никольс никогда не упоминала имени Бенсон в разговорах со мной. Между вами были приятельские отношения? Не совсем так. Она была довольно трудным человеком, никто из девушек не мог с ней ужиться. В каком смысле она была трудная? Моя собеседница, поколебавшись, пожала плечами.